Алло, добрый день. Слушаю вас. Алло, добрый день. Светлана Яковлевна? Да. Звонок вам поступает. Компания Money Man. Меня зовут Смирханова Алина Эльдаровна. Запись разговоров у нас ведутся. У вас здесь нет, пропущен платеж по графику. 14 155 рублей составляет сумму вашего долга. Почему до сих пор не оплачиваете? Денег пока нет. Вы уже дважды договаривались на оплату. На что рассчитывали, когда договаривались? На то, что деньги будут. Что за деньги вы ожидаете все это время? Ну, это к делу не относится. Как не относится? Вы же из-за этого удерживаете денежные средства нашей компании? Я их не удерживаю, у меня их нет. А что делаете? Вы просто их не оплачиваете? У вас прописан график платежей, а вы его игнорируете. Дата была 13 февраля. Сегодня какое число считать? Скажите, месяц? Пожалуйста, от того, что вы сейчас посотрясаете воздух, у меня деньги появятся. А вы двигаетесь в этом направлении? Или дома сидите на телефоне, рассказываете всем про то, что у вас денег нет? Конечно, а что вы делаете? Двигаюсь. Но я не собираюсь с вами это обсуждать. Время у вас уже 5-й час. Что вы сделали? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Вы же... А давайте, может быть, обратимся к родителям, чьих детей вы воспитываете, чтобы общий фонд создали помощь воспитателям? Обратитесь. Уточните, пожалуйста, в каком адресе вы проживаете? Ага, конечно, что мне делать, больше ничего. Это вот как раз-таки к вашему делу относится, в связи с таким наглым отношением к своему договору. Мы будем вынуждены направить специалистов выездные. Угу. Вы как-то мило разговор ведет, уточните давайте ваш адрес, вы обязаны это говорить. Давайте собаку направляйте выездных специалистов. Без собак, без. На дворе 21 век, мы не 90-м живем. Да. Уточните ваш адрес. Зачем? Направить выездных специалистов. Ну, направляйте. Вы это должны ищут. Обязаны делать по договору. Должны обязаны? Прям должна обязана? Конечно. Конечно. Вы, к сожалению, не знаете то, что вы должны, понимаете? Да. Вы незаконным образом удерживаете наши деньги, нормально при этом себя чувствуете. Ну, конечно. Долги нужно вовремя возвращать. Или вы себе любите комфорт создавать еще чужих компаний? Угу. Обожаю. Я слушаю ваши данные. Слушай. Я слушаю ваши данные. Слушайте. Слушай. Я слушаю ваши данные, Светлана Яковлевна. Что молчите? Что-то там зависло. Вам страшно стало или что? Да, прям дрожусь, лежу. Вот озвучите мне, пожалуйста. Угу. Сейчас посмотрим. Я фиксирую отказ от выплаты данного долга. Угу. Прям сегодня же наша компания займется обзвоном вашего ближайшего окружения. Угу. Вы всего доброго, вам до свидания, хорошо? Всего злого. Желаю умереть. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Угу. Компания МБС Финансы, специалист Никифоров Ирина Игоревна, ведется запись разговора. Мы говорим по поводу долга вашего перед компанией Финекс. На данный момент 52 тысячи. Задолженность 137 дней просрочка. Компания выставила требования до 26 февраля включительно внести оплату в полном объеме. Поступит оплата от вас... Я думала, компания, прежде чем требовать, надо 385-ю статью соблюсти Гражданского кодекса, а потом уже требовать. В чем соблюсти? Ну, вы знакомы с данной статьей? Видимо, вы не знакомы. Гениальное суждение. Наталья Александровна, в чем соблюсти? Вот ознакомьтесь и поймете, в чем соблюсти. Я не собираюсь бесплатно повышать вашу юридическую. Наталья Александровна, если вы не понимаете, о чем вы говорите, зачем вы тогда это говорите? Почему это я не понимаю? Что за информация? Почему я не понимаю? Я просто не собираюсь вас посвящать в эти вопросы, потому что вы вообще тут как бы никто в данных отношениях. Ну, если вы не можете ответить на вопрос, тогда... Башня, не надо меня брать на слабо. Значит, на меня это не действует совершенно. Убедиться в этом конкретно, что вы целенаправленно брали денежные средства 18 тысяч рублей, чтобы далее их не оплачивать. Далее, по вашему адресу проживания... Я у кого штрахтеть, бубнилка? У кого я эти средства брала? Вы со мной так не разговариваете. Я с тобой буду разговаривать так, как ты этого стоишь. Диалог. Только так, как ты этого стоишь. Мы вам перезвоним. Отказ от оплаты вам зафиксирован как злостное уклонение. На лбу себе зафиксируй. Да. Алло. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Кто спрашивает? Так это вы или нет? Ну вы представьтесь, кто это? А кто отвечает? А почему я вам буду представляться, если я звоню Ольге Михайловне? Потому что вы звоните, это правило приличия, как минимум. Так я звоню Ольге Михайловне. Ну так вы звоните Ольге Михайловне, вы Ольге Михайловне представьтесь, а потом спрашиваете, это Ольга Михайловна или нет. Ольга Михайловна? Я Ольга Михайловна, вы кто? Я являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Ну понятно, только из помойки такой, как «Эверест», могут так общаться. Обычно нормальные люди, они когда звонят, сначала представляются, а потом ведут диалог. Да? И только в помойке «Эверест» не писаны никакие законы. Вы звоните из своего, как вы сейчас сказали, места жительства. Ой, стрелки переводить больше ни на что не способна, да? Короче, помоечная ты крыса, фиксируй сразу все, что тебе надо, и не трать мое драгоценное время на общение с таким говном, как ты. Вы все сказали? Я тебе уже сказала, фиксируй все, что тебе нужно, и можешь быть свободна. 8:55, ожидайте меня, мой звонок. Во сколько? Так что сильно праздник не отмечайте. Я очень жду с нетерпением твоего звонка. Я очень... Да. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Манеза» Оксана Васильевна. Управление взыскания. Меня зовут Балаков Максим Александрович. Расскажите, с оплатой по долгу что у вас? Нет оплаты. И когда же собираетесь деньги возвращать нам? Пока не собираюсь. И не собираетесь добровольно? Пока. Ясно. Ну и то хорошо. Но долг у вас небольшой, соберем по третьим лицам. Давайте вперед. Будет вам и вперед, и в другое место, не волнуйтесь. Угу. Что еще придумаешь? Родственники уже вам объяснят более доходчиво. Угу. Хорошо. Что еще придумаешь? Делового общения не понимаете. Все понравится. Не переживайте. Сливайся давай. Куда сливайся? Унитаз, вы там сливаетесь, вы в этой клаке сидите долговой. Как обычно, в унитаз. Говорю, вы сидите в клаке долговой, пованиваете. Вот это да, вот это шутка дня. Мы посадим туда еще родителей и детей. Будете вы семьи. Посадите, а кишоночка-то не тонка, посадите. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, это кредит 911, меня зовут Андрей Валерьевич. Александр Сергеевич, знаком? Знаком. Номер телефона запишите наш, передайте ему. Нет, не передам. Почему? Я с ним не общаюсь. До свидания. Да. Алло, Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Веб-банкир», отдел взыскания, меня зовут Иван. Поинтересоваться, когда свою задолженность закроете. А Иван это как Шер, Эминем, Лолита и так далее? Фамилия и отчество есть у вас? А, Буровцов Иван Сергеевич. Угу. Очень хорошо. Но денег пока нет. Я понимаю. А когда угу. они будут, Наталья Александровна? Как будут, так сразу же и заплачу. Ну, приблизительную мне дату скажите. Не скажу, не знаю. Почему? Потому что не обладаю такой информацией, не имеет отношения к делу. Наталья Александровна, как это не имеет? Ну, так я, вы знаете, я не обладаю привычкой распространять свои личные данные по телефону незнакомым людям. Я вам более по мобильному телефону. Сказал, откуда я звоню. Это зарегистрированный рабочий телефон нашей компании. Как я могу в этом убедиться? Можете убедиться, перезвоните на номер горячей линии. И мы с вами пообщаемся также, если есть какие-то сомнения. Зачем мне это нужно? Чтобы удостовериться. Но в данную-то минуту времени я не могу убедиться в том, что вы являетесь сотрудником компании. Правильно? Правильно. Наталья Александровна, да. Ну, это разговор ни о чем. Ну, я тоже так думаю. То, что вы, я не понимаю, вы не собираетесь оплачивать. Я считаю, что зачем это в данном случае лучшим вариантом с вашей стороны было бы, даже не совершая данный звонок, просто поставить штемпсель, который вам там нужен, там отметку, и все, и даже не спрашивать моего мнения, зачем это нужно. смысле? В прямом смысле. Разговор приведет к тому, в любом случае, что вы поставите то, что вам хочется поставить, и все. Смысл вот тратить мое время? Если мы с вами договоримся, допустим, Наталья Александровна. А как мы можем с вами договариваться? До у вас есть какие-то полномочия или что? Я не пойму. Договариваться. И какие у вас есть полномочия? Да. Мы сейчас будем обсуждать мою работу или когда вы заняты? Мы будем обсуждать ваши полномочия. Я хочу знать, как я могу с вами договариваться, о чем я могу с вами договариваться. Вы же не сказали мне свою должность. Как не сказал? Ну, так же, как я сказал, только не сказал. Перед тем, как вы ответили, я представился, правильно? Вы сказали, меня зовут Иван, и компания веб-банкир. И все. Отдел взыскания. Но отдел взыскания вы кто? Вы дворник отдела взыскания. Специалист отдела взыскания. Ну, а какие могут быть полномочия у специалиста отдела взыскания? Это разговор ни о чем, Наталья Александровна. Вы повторяетесь. То есть вы отказываетесь... Вы отказываетесь от оплаты. То, о чем я говорила. Да? Вы поставите такой штемпель, как вам нужно. Зачем было тратить предыдущие 2 минуты моего времени? Сразу поставили, да и все. Хорошо, до свидания. Пока-пока. Да. Светлана Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел просроченной задолженности компании «Иконго». Меня зовут Роман Накентьевич. Светлана Яковлевна, у вас в компании «Иконго» 10-й день просрочки сегодня по платежу. Скажите, по какой причине? Денег нет. Нет денег, да. А с чем это связано, Светлана Яковлевна? С отсутствием денег. Угу. Ну, работу не потеряли, все нормально, у вас работаете? Не обсуждают по телефону. Не обсуждаете. Но мне надо как-то знать, в чем вообще проблема. Может быть, какие-то способы найдем с вами вместе. Ну, вы же за меня не заплатите. Ну, как зачем? Ну, за вас мы не заплатим, но мы можем. Ну, вот. Мне надо знать, когда вы заплатите. А в советах ваших я не нуждаюсь. Хорошо, ладно. Я вам не собираюсь советовать. Угу. Скажите дату оплаты тогда. Не скажу, не обладаю такой информацией. А что указать в вашей анкете мне вот сейчас? Я пойду к руководителю, если он задаст вопрос в вашей анкете, что сказать? Пламенный что отказывать, отдавать скажите. Информацию? Привет, понятно, но к вам тогда приедут коллектора. Неужели вам охота из 5000, что вас беспокоили по месту работы, по месту жительства? А неужели вам охота? Я думаю, проще нам с вами договориться Ну, так а я как с вами, если мы не можем найти общий язык? Вы мне говорите, не обсуждается, нет информации. То есть я понимаю, как отказ от оплаты ваш, что этот разговор, ну, нет разговора. Ну, воспринимайте, как хотите, мы все равно. Ну, так а мне что с вами делать? Вы мне скажите, уже в крайней мере на торги выставлять вашу анкету из-за 5000, либо вы все-таки мне скажете, когда вы оплатите, и мы закончим этот разговор. Когда-нибудь обязательно оплачу. Ну, вы мне дату конкретную скажите. Как я вам могу ее сказать, если я ее не знаю? Ладно, хорошо, тогда, Светлана, мы так поступим. Согласно требованию компании в данной ситуации, в течение 2 суток вы должны оплатить... Угу. Высылайте требования на почту, заказанное письмо с уведомлением. Все, у нас все разговоры записываются, я вам передал требования компании. Нет, 28 февраля включительно ожидаем... Ожидаем куда вы оплаты. Приложите это требование? До свидания. У себя на голове или куда вы приложите это требование? До свидания, Светлана Яковлевна. Я с вами Я позвоню вашему руководителю в 5 утра. И с ним будете это обсуждать потом. До свидания. Позвоните руководителю в 5 утра.